Крупные шишки. За ужином я увидел, как мой отец сидит за учительским столом и болтает с Биллом Зорки и Амелией Паркер, оборотнем Мопсом, учительницей звероведения. Заметив мой взгляд, Ксамбер улыбнулся мне и показал им свою ногу. «Уже заживает», — прошептал он одними губами, и я улыбнулся в ответ. С тех пор, как он здесь, нам удалось провести не так много времени вместе, но я все равно был рад, что отец рядом, и если захочется, можно перекинуться с ним парой слов. Когда мы вместе стояли у буфета, и никого не было поблизости, отец тихо спросил. «Я слышал, сегодня ночью тебе предстоит секретная миссия». «Ты знаешь об этом?» — удивился я. «Вообще-то это был секрет». Ксамбер вскинул брови. «Директор школы спросил у меня разрешение. Кажется, дело серьезное. Не посрами семью и пригляди за этой, мисс Кристалл, хорошо? Ей может понадобиться защита от врагов». «Хорошо», — с гордостью пообещал я. «Пока я рядом, она в безопасности. Большая хищная кошка сделает для этого все возможное». «Ну что, готов?» — спросила меня мисс Кристалл после ужина. Я кивнул. «Этот загадочный совет. Поверят ли они мне? Или начнут задавать вопросы, на которые я не смогу ответить?» Первые несколько километров в северо-западном направлении мы прошли вместе. Я в обличии пумы, она в человеческом облике. Я принюхивался и напряженно вслушивался в ночные звуки. Ни одному врагу не удастся подобраться к нам незаметно. Я чувствовал сосновые иголки под своими лапами и слышал легкие шаги мисс Кристалл. Ее ботинки скрипели, когда она ступала на наледь. Вот подозрительный шорох в кустах. Я тут же прыгнул вперед, загородив мисс Кристалл своим телом, оскалился на невидимого противника и уже замахнулся лапой, чтобы прикончить его. Мисс Кристалл засмеялась. «Кажется, ты кого-то сильно напугал». Из-за камня выглянул крошечный оленьий хомячок, навострив ушки и обхватив лапками кусочек чего-то съедобного. Он ошарашенно уставился на нас, а потом со всех ног пустился на утёк. «Я подумал, а вдруг это шпион?» — смущенно пробормотал я. «Ты прав, осторожность никогда не помешает», — серьезно ответила директор. «А где, кстати, штаб-квартира совета? Если она, конечно, у него есть?» — спросил я. Отчасти, чтобы отвлечь мисс Кристалл от неловкого происшествия. «Да, есть, но это место держится в секрете. Может, когда-нибудь ты его увидишь. Там в центре стоит низкий круглый стол на 10 мест. Так заведено, что члены совета заседают в зверином обличье, поэтому лежанки и сиденья все разного размера. На некоторых поместится разве что мышь, а на других — олень или барсук. Для водных животных, разумеется, имеется бассейн. Когда я еще состояла в совете, мне выделили удобную жердочку». Остаток пути мисс Кристалл летела в обличье орлана, а я бежал за ней по земле. Наконец лиса спикировала вниз и, сев на ветку, сложила большие крылья. «Они будут здесь с минуты на минуту», — сообщила она, и я устроился на земле. Легкий ветерок колыхал мою шерсть. Мы стали ждать в темноте. Я очень волновался, но старался не подавать виду. Сначала я почуял их запах, потому что они специально приближались с подветренной стороны. Потом в лунном свете разглядел их силуэты. И, наконец, увидел вблизи. Из четверых один был в человеческом облике. Второй член совета — лис, ступающий на негнущихся ногах. Третий — крыса, недоверчиво смотрящая на меня маленькими глазками. А четвертой была молодая черная волчица. Я никак не мог понять, кто она. Явно не старше меня. Неужели она тоже член совета? Волчица дышала, довольно высунув язык, и рассматривала меня. Я не знал, как себя вести. Просто поздороваться? Поклониться? Я склонил голову и стал ждать, когда члены совета что-нибудь скажут. Вначале они поприветствовали лису Кристалл. «Рады снова видеть тебя, лиса», — произнес лис, и уголки его пасти, казалось, растянулись в улыбке. «Я бы хотел, чтобы ты снова вступила в совет. Твоя помощь нам бы очень пригодилась». «Слишком много дел, Дэвид. Школа, сама собой, не поруководит», — покачала головой лиса Кристалл. Ее голос звучал дружелюбно и уважительно. Оборотень в человеческом облике улыбнулся мне. Он был еще молод, с густой темной шевелюрой и лукавой улыбкой. «Давайте сначала поприветствуем нашего почетного гостя. Он, наверное, чувствует себя как на выпускном экзамене». Лис повернулся ко мне и посмотрел на меня умными глазами. «Ты, конечно же, прав, Фарин. Извини, Карак. Спасибо, что пришел. Меня зовут Дэвид Джонсон. Людям я известен как адвокат из Солт-Лейк-Сити. Вот уже 2 года я председатель совета, и кроме того, мне выпала сомнительная честь быть старейшим его членом. «Очень рад», — запинаясь, пробормотал я и в знак почтения снова склонил голову. «Что ж, тогда я продолжу». Оборотень в человеческом облике уселся на землю по-турецки. «Мое имя Фарин Гарсия. Я вырос дельфином. Сейчас работаю в школе «Голубой риф» и помогаю Джеку Кристаллу усмирять водных оборотней». «Вы дельфин?» — вырвалось у меня. «Просто невероятно, на какой риск пошел этот человек, чтобы явиться сюда и встретиться со мной. Водным оборотням необходимо держать свои превращения под контролем. Если они вдруг непроизвольно примут звериное обличье на суше, для них это равносильно смертному приговору». Лишь теперь третий член совета подполз поближе, крутя головой из стороны в сторону и недоверчиво принюхиваясь. Я увидел, что тело крысы покрыто шрамами. Судя по всему, за плечами у нее было немало сражений. «Эния Сандрос из Лос-Анджелеса», — представилась она. Женский голос в моей голове звучал очень сухо, почти холодно. «В совете я отвечаю за безопасность». «Хорошо, что вам удалось прийти сюда», — вежливо проговорила Лиса Кристалл, и я порадовался, что она со мной. Эта женщина-крыса показалась мне какой-то жутковатой. Черная волчица до сих пор держалась в стороне, но теперь выступила вперед. «Привет, я Сьерра», — сказала она и споткнулась о крысу. Та пискнула, и молодая волчица от неожиданности подскочила. «Ой, простите, мисс Сандерс». «Нельзя ли следить за своими лапами?» — пробурчала крыса, и все присутствующие укоризненно посмотрели на волчицу. Но той, похоже, все было нипочем. Она смотрела на меня ясным взглядом, и в глазах ее светился ум. «Так вот, я хотела сказать, я дочь депутата из Калифорнии. Время от времени я работаю в совете, поэтому сегодня меня взяли с собой. Круто с тобой познакомиться». Сьерра мне сразу понравилась, несмотря на то, что была волчицей. «Привет», — кивнул я и снова повернулся к членам совета. «Вы все и правда явились сюда ради меня, чтобы выслушать мое предложение, как мы можем помочь людям?» Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Мне казалось, что я все это выдумал. Дэвид Джонсон тихо засмеялся. «Ты недооцениваешь свою значимость для нас, Карек. Ты единственный известный мне оборотень, который дважды сражался с Эндрю Миллингом и... выжил. Я его правой руке, Джулиани Гудфеллоу, ты знаешь намного больше всех нас. Нам просто не терпелось с тобой познакомиться». «Это точно», — улыбнулся Фарин Гарсия. «Нам очень понравилось твое предложение организовать группы оборотней, чтобы помочь людям. Хотя это не прекратит покушение на людей, но все-таки это небольшой просвет в создавшемся положении, которое ухудшается с каждым днем. Кстати, благодаря тому, что ты подслушал в штаб-квартире, нам удалось выявить нескольких предводителей Миллинга в других частях страны», — сказал Дэвид Джонсон. Я заволновался. «Вы велели их арестовать?» «Нет, мы намеренно не стали этого делать. За ними ведется наблюдение, и благодаря этому мы надеемся выяснить, что задумал этот оборотень-пума». Оборотень-крыса ничего не говорила, она лишь неотступно наблюдала за мной. Я ощущал ее взгляд, даже когда не смотрел в ее сторону, поэтому призвал на помощь все свое самообладание, чтобы шерсть у меня не встала дыбом. Чтобы пума переживала из-за какой-то там крысы, это ниже моего достоинства. К тому же она член совета, возможно, уже много лет. «Какое впечатление произвел на тебя Гудфеллоу? Этот оборотень с тремя обличьями», — поинтересовался Дэвид Джонсон. «Насколько нам удалось выяснить, Миллинг передал ему командование всем западом, а сам сосредоточился на юго и юго-западе». На острую морду Джонсона села муха и пощекотала его усы. Он чихнул. К счастью, это была не оса. «На первый взгляд Гудфеллоу милый и добродушный, но на самом деле он коварен и не остановится ни перед чем, чтобы кого-нибудь ранить». И я начал излагать подробности. Сьерра, молодая волчица, слушала, затаив дыхание. «Мистер Джонсон, не мог бы совет выкупить оказавшуюся под угрозой территорию этого мистера Гудфеллоу?» — спросила она оборотня Лиса. «Возможно, таким образом нам удастся привлечь его на нашу сторону». Джонсон одобрительно кивнул. «Непременно. Мы тоже не хотим, чтобы гибла дикая природа». Меня взяли в оборот и еще долго расспрашивали. Но и у меня было несколько вопросов, причем очень важных. «Как вы считаете, какова цель всех этих нападений и саботажа?» «Думаю, Миллинг таким образом тренирует своих людей», — предположил Дэвид Джонсон. «Создает слаженно работающие сплоченные команды, чтобы они справились, когда дело примет серьезный оборот». «К сожалению, нам точно неизвестно, сколько всего оборотней на его стороне», — вмешалась в разговор Энни, оборотень-крыса. «По нашим оценкам, в одной только Северной Америке их около 15 тысяч, разбитых на подвижные боевые группировки средней величины». То, что я услышал, мне совсем не понравилось. Но я заставил себя успокоиться. «Что может предпринять совет, чтобы его остановить? У вас есть собственная армия?» «Нет», — спокойно и сдержанно проговорила Лиса Кристалл. «Армии нет, но есть способы и средства предотвратить серьезную угрозу. Средства, неизвестные даже Эндрю Миллингу». Я боролся с собой. Не сообщить ли им, что мы случайно внедрили в организацию Миллинга своего агента, оборотня Выдру Фрэнки? Благодаря ему я узнал, сколько у Миллинга опорных пунктов в Северной Америке и что один из них находится в Новом Орлеане. Фрэнки наверняка сможет выяснить и что-нибудь еще. Но можно ли доверять этим людям? В присутствии этой крысы мне становилось не по себе. Если кто-нибудь разболтает тайну Фрэнки, он обречен. Лучше держать язык за зубами, пока он не вернется. Поделиться информацией можно будет и потом. Фарин Гарсия с закрытыми глазами повернулся лицом ко мне. «Почему ты нам не доверяешь?» — спросил он. «Пожалуйста, не скрывай от нас ничего. Дело слишком серьезное». С ужасом осознав, что он очень хорошо умеет читать мысли, я непроизвольно поставил блок. Возможно, несмотря на это, ему удалось бы проникнуть в мой мозг, но это уже запрещенный прием. Пытаться он не стал. «Карак рассказал все, что собирался», — голос Лисы Кристалл в моей голове звучал ясно и решительно. «Своими поступками он заслужил наше полное доверие». Я был ей очень благодарен, что она за меня заступилась. «Ясно одно», — снова заговорил Дэвид Джонсон, оборотень Лис. «Ты наш важный союзник, Карак. Мы немедленно приступим к созданию таких клубов помощи людям, как твой, по всей стране». Сьерра, черная волчица, смотрела на меня горящими глазами. «Я тоже приму участие. Я могу еще чем-нибудь тебе помочь?» Я был настроен весьма скептически. Она еще так молода, чем она сможет мне помочь? Похоже, Сьерра почувствовала мои сомнения. «Нет, я не просто дочка, которую папа однажды взял с собой на работу. Я уже распутала несколько происшествий по заданию совета, и мне нравится этим заниматься, искать следы в облике девочки или волчицы и копать, пока что-нибудь не найду. И я сейчас говорю не про оленью ножку с прошлой охоты». Я улыбнулся. «Хорошо», — неожиданно для себя согласился я, пока другие члены совета еще переговаривались между собой. «Мы пытались разузнать что-нибудь про Арулу. Вроде бы Миллинг ее ищет, ему это важно. Но пока нам мало что удалось выяснить. Судя по всему, Арула как-то связана с Калифорнией. Не могла бы ты навести справки? Не знаю, может ли совет основательно заняться этим вопросом». «Конечно, с удовольствием!» Незамедлительно отозвалась Сьерра и с таким воодушевлением завиляла пушистым хвостом, что Дэвид Джонсон получил массаж морды. «Ой, простите, мистер Джонсон!» Председатель совета недовольно выплюнул несколько шерстинок. «Не страшно». «Очень мило с твоей стороны», — сказал я Сьерре и дал ей свой электронный адрес и номер телефона, чтобы она могла со мной связаться. На этом встреча закончилась, и трое членов совета исчезли вместе со своей юной спутницей так же бесшумно, как появились. На долгом обратном пути я с запозданием рассказал летящей высоко надо мной мисс Кристалл о Фрэнке и его письмах. «Поначалу мы сомневались, действительно ли это он или кто-то решил пошутить. Но теперь мы считаем, что эти послания настоящие. Фрэнки в опорном пункте Миллинга в Новом Орлеане, то есть на юге». Меня захлестнула волна неимоверного облегчения, исходящего от Лисы Кристалл. «Он жив? Чудесные новости! Я все время о нем думала, а его мама не может ни спать, ни есть с тех пор, как он пропал». Я, балансируя, прошел по бревну и продрался сквозь кустарник. «Для начала нужно, чтобы он выбрался оттуда целым и невредимым», — взволнованно заметил я. «Я подумал, чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Вы как-то рассказывали мне, что Эндрю Миллинг пользуется влиянием в совете. Значит, совету не во всем можно доверять, да?» Из-за облаков до меня донесся вздох. «Да, к сожалению, это так. И теперь совет знает, что ты что-то утаил. При худшем раскладе они тоже перестанут тебе доверять. Надо было предупредить тебя, что Фарин очень проницателен. Он лучше всех в совете умеет читать мысли». Я произвел неблагоприятное впечатление. Паршивое чувство. «Когда Фрэнки выберется оттуда, я могу все рассказать совету и извиниться», — смущенно проговорил я. Ни один из нас не добавил «если выберется». Но мы оба об этом подумали.